Глава вторая. Бисквит вышел недурным. Значит, первую попытку можно счесть удачной. Слегка подгоревшие края Дейзи срежет, а небольшую впадинку наверху заполнит вареньем. Оставив бисквит остывать, она взяла билеты и отправилась в ателье Люси во внутреннем дворике. Буквально за ночь расцвели кусты форзиции желтым цветом, расплескавшись фонтаном золотых брызг по красно-кирпичным стенам бывших конюшен. Вот бы какой-нибудь изобретатель придумал быстрый способ делать качественные цветные снимки, подумала Дейзи. Маленькое ателье было завалено фотоаппаратами, треногами, рулонами с фоном, реквизитом. На столе в углу высилась стопка фотографий и счетов, как оплаченных, так и нет. А под ними виднелся краешек открытой записной книжки. Люси иногда заговаривала о том, чтобы провести телефон. Хотя, если бы он был, то, скорее всего, служил бы вешалкой для черной накидки, которой фотографы накрывают голову. Вот уже много лет Дейзи недоумевала, как человек, который умудряется вынырнуть из-под накидки с непотревоженной прической, может мириться с таким беспорядком. «Люси, я в проявочной, дорогая. Минуточку». «Хорошо». Дейзи села за стол и принялась сортировать бумаги. Она помогала подруге, когда у той было особенно много заказов, поэтому знала, куда что складывать. Перебирая бумажную кучу, она наткнулась на фотокарточку Беттины и ее мужа. Беттина сидела на стуле, Роджер Абернати стоял позади и смотрел на жену с такой глупой, полной обожания улыбкой, что Дейзи передернула. Как слащаво! Некоторые мужчины не видят дальше золотистых кудряшек или золотого голоса. Она сунула карточку в самый низ. К тому времени, как Люси вышла из проявочной, бумаги на столе были сложены в аккуратные стопочки. Люси уже сняла белый халат и причесала темные стриженные волосы. На руках белых и ухоженных ни единого пятна от реактивов. Высокая, стройная, с янтарно-карими глазами, Люси ни за что бы не надела вышедший из моды наряд, хоть и была столь же ограничена в средствах, как и Дейзи. Одежду она шила себе сама, а на ткань и отделку тратила ничуть не больше, чем Дейзи на книги и граммофонные пластинки. Самая нарядная шляпка Дейзи из уцененного отдела универмага Селфридж неизменно повергала ее в ужас. «Ты ангел!» – воскликнула Люси, увидев порядок на столе. «Но право же не стоило!» «Я все равно просто сидела и ждала, а смотреть на это уже невозможно!» «Тогда ты понимаешь, что я чувствую по поводу твоей прически. Подстригись, для меня это будет лучшим подарком». «Я подумаю». «Давай же, Дейзи, ты давно обещаешь?» Дейзи вздохнула. «Хорошо, завтра утром. Я пригласила Мюриэл на чай. Ты не против?» «Мюриэл? А, нашу замухрышку-соседку. Ну зачем?» «Пришлось одолжить у них муки на бисквит, а потом она предложила подарить тебе два билета на концерт». «Концерт?» – простонала Люси. «Надеюсь, ты не сказала ей, что я обрадуюсь?» «Нет, дорогая, я сказала, что насчет тебя не знаю, а я бы пошла с удовольствием, так что она отдала их мне. Тебя я с собой вовсе и не тяну. Пригласи лучше Филиппа». «Филиппа? Он согласился только потому, что мне нужен спутник, а сам будет умирать от скуки. Нет ничего хуже, чем идти на концерт с тем, кому там быстро надоест. Удовольствия не получишь. Нет уж, лучше я позову Алика Флетчера». «Полицейскую ищейку? Ему будет так же скучно, как и Филиппу. Причем он не настолько благороден, чтобы это скрывать». «Откуда ты знаешь? Ты же его ни разу не видела. Алик джентльмен и хорошую музыку любит. Он приглашал меня в Куинс-Холл на прошлой неделе, но я ездила в Суффолк за материалом для третьей статьи в журнал «Город и деревня». И все же, дорогая, идти на концерт с каким-то Бобби – неподобающее дело. Пусть он и старший инспектор сыскной полиции, в то время как Филипп умирает от желания жениться на тебе. Ничего он не умирает, просто чувствует себя обязанным из-за Жерваза, – сурово заметила Дейзи. Ее брата, который был лучшим другом Филиппа Петри, убили на войне. И Дейзи вовсе не нравилось вспоминать об этом всякий раз, как они с Люси спорили. «А ты сама? Поощряешь ухаживание Бинки только потому, что в его жилах течет благородная кровь? Но сам-то он недотепа». «Ну да, Филипп тоже не самая яркая звезда на небе», — согласилась Люси. «Тогда зачем меня к нему подталкивать?» Люси вздохнула. Я не столько подталкиваю тебя к Филиппу, сколько стараюсь отвлечь от твоего сыщика. Леди Далримпл была бы вне себя, узная она о безродном полисмене. Матушку приводит в ярость все, что я делаю. Ей просто нужен повод для недовольства. Для нее это смысл жизни. И правда, уныло согласилась Люси. Ладно, не буду больше на тебя наседать. Ко мне сейчас придут. Если тебе удалось вырыть из кучи записную книжку, посмотри, что я там написала. В четверть или без четверти? В четверть. Я пойду, не буду мешать. Не отчаивайся. Ты забыла, что Алик вдовец, который живет с матерью и дочерью? Может, они не взлюбят меня с первой же минуты? Да разве тебя можно не взлюбить? Скорее всего, они примутся изливать тебе душу сразу, как ты переступишь порог. Все еще смеясь, Дейзи вернулась в дом. Люси была права. Ей часто поверяли сокровенные тайны. А почему? Она не знала. Алик дважды рассказывал ей о расследовании гораздо больше, чем позволило бы начальство. Да что там начальство, даже он сам. А потом ворчал, что виной всему взгляд доверчивых голубых глаз. Она же возражала, что ее взгляд не более доверчив или не менее недоверчив, чем у других. И вообще, разве доверчивость не признак глупости? Однако ей вправду многое рассказывали. И что бы там ни говорил Алик, она же помогла раскрыть те два дела. Ей до смерти хотелось позвонить ему насчет билетов, но беспокоить его в Скотленд-Ярде она не осмеливалась. Старший инспектор Флетчер бывал весьма грозен, если его отрывали от важных дел. Жаль, что они с Люси не могли позволить себе провести в квартиру телефон. Вечером, поужинав раньше обычного гренками с сыром, Дейзи направилась к телефонной будке на углу и попросила оператора соединить ее с домашним номером Алика. На другом конце провода отозвался детский голосок, подтвердивший, что номер набран правильно. «Это Дейзи Далримпл. Дома ли мистер Флетчер? И можно ли с ним поговорить?» «Бабушка! Это мисс Далримпл!» — голос звучал приглушенно. Девочка говорила в сторону. «Папина подруга, помнишь? Как не обращаться? Я забыла. Достопочтенная!» Так-так, значит, Алик рассказывал о ней домашним. Хотя бы Белинда не бросила трубку, когда услышала, кто звонит. «Мисс Далримпл», — произнесла девочка, едва дыша от восторга, — «говорит Белинда Флетчер. Папа, отец только что вернулся с работы и пошел к себе. Если вы не против подождать минутку, я за ним сбегаю». Дейзи задумчиво посмотрела на заготовленную для разговора мелочь на полочке у аппарата. «А не могли бы вы попросить его перезвонить мне? Я звоню из будки. Если у вас есть под рукой карандаш, я продиктую номер». «Да, мы всегда держим карандаш и блокнот у телефона на случай, если позвонят с чем-то срочным из Скотланд-Ярда», — ответила девочка с гордостью. «Папа говорит, я очень хорошо принимаю сообщения». «Значит, мне повезло». Дейзи продиктовала номер. «Благодарю вас, мисс Флетчер. Рада познакомиться. Пусть и по телефону». «И я тоже. То есть я хотела сказать, что ужасно хочу познакомиться с вами лично. Сейчас же скажу папе, что вы звонили». Она повесила трубку, а Дейзи осталась недоумевать, что лучше – неприкрытый восторг или открытая враждебность. Белинда наверняка много чего нафантазировала. Не разочаруется ли она при встрече? К счастью, желающих воспользоваться телефонной будкой не было. Да и Алик перезвонил очень скоро. «Дейзи! Только не говорите, что снова наткнулись на труп». «Конечно, нет. Когда такое случится, я первым делом позвоню в Скотланд-Ярд. Надеюсь, этого больше не произойдет. Что случилось?» Дейзи вдруг засомневалась. В ее кругу позвать мужчину на концерт, если у тебя есть лишний билет, не считалось предосудительным. Но, возможно, у среднего класса так не принято. Может, Люси права, и дружба с Аликом ошибка? Да нет же, он на худой конец посмеется. Ну уж точно не сочтет ее навязчивой или чересчур раскрепощенной. Или какие там еще есть викторианские предрассудки. По крайней мере, не более раскрепощенной, чем уже ее считает. И несмотря на это, она ему явно нравится. «У меня есть пригласительные в Альберт-Холл на 3 часа в воскресенье. Пойдете?» «А что там будет? Турнир по боксу?» Она почти видела, как Алик ухмыляется. «Ну же, не прикидывайтесь. Это концерт. Реквием, Верди. Моя соседка солирует». «Я бы очень хотел пойти, Дейзи, и изо всех сил постараюсь. Хотя пока на работе тихо, вы же знаете, с полной уверенностью пообещать ничего не могу». «Знаю, вас могут услать в какое-нибудь захолустье, расследовать очередное убийство. Хорошо, билет пока ваш. Если не пойдете, Филипп выручит». «Я пойду», — мрачно ответил Алек. У него все еще не было уверенности, что Филипп просто друг детства. «Убьюсь, но пойду». «Ого! Разве полицейским можно так говорить?» — подразнила его Дейзи. «Если пойдете, окажете очень большую услугу Филиппу. Он ненавидит концерты». «Да уж, не хотелось бы быть виновником его мучений. А потом поужинаем после?» «С удовольствием, если поклянетесь, что не умчитесь куда-нибудь между первым и вторыми блюдами». «Клянусь, пусть хоть черту на кулички вызывают, пока не съедим десерт никуда. Заеду за вами в 2». «Превосходно!» Дейзи хотелось еще с ним поболтать, но он только что пришел со службы. Должно быть, устал и голоден. Похвалив манеры его дочери, она распрощалась с Аликом. В воскресенье ровно в 2 часа к дому Дейзи подъехал желтый малютка Остин с натянутым верхом. Шел сильный холодный дождь. Углядев автомобиль из окна передней, она бросилась в холл и чуть ли не до носа натянула шляпку клош изумрудного цвета. Потом уже неторопливо надела зеленое твидовое пальто. В дверь позвонили. На пороге стоял Алик, улыбаясь из-под огромного черного зонта, с которого капала вода. «Уже готовы?» Он удивленно приподнял черные кустистые брови. «Не торопитесь, еще рано». «Да, но...» — смутилась Дейзи. Хоть бы он не подумал, что она не хочет познакомить его с Люси, которая все равно нет дома. «Проходите, сейчас только перчатки найду. А мне брать зонтик? Уместимся под моим. Да и ветра нет. Незачем надевать шляпку так низко. Лица почти не видно. Или сейчас так модно?» «Нет». Алекс стоял так близко, что из-под полей шляпки Дейзи видела только бело-красно-синий галстук королевского летного корпуса. Она приподняла шляпку. «О, Алик, я почти все волосы срезала, обещала Люси, и теперь так непривычно, и все колется. Уши будто бы голые, не знаю, что вы скажете». «Я и не знаю, мне ведь ни локона не видать. Хоть немного-то волос оставили, надеюсь». Дейзи отважно сняла шляпку и продемонстрировала Алику остриженную голову. Потирая ладонью подбородок, он, изучая, оглядел ее, и в глазах его заплясали смешинки. Прямо как леди Каролина Лэм на портрете кисти Филлипса. В университете Алик углубленно изучал историю, георгианскую эпоху. «Это которая гонялась за Байроном и лишилась рассудка?» — с подозрением спросила Дейзи. «Зато между делом написала скандальный роман, в котором под вымышленными именами изобразила себя и поэта. Да, если подумать, ваше сходство прической и ограничивается». «У Каро были короткие каштановые волосы с медовым отливом, вьющиеся, как и у вас, а вот глаза карие, а не голубые, если я не ошибаюсь. Что же касается приписываемого ей надменного своеволия, к вам можно отнести разве что своеволие». «Моя мать согласилась бы с вами, а вот я скажу, что это не своеволие, а независимость». «А разве это не одно и то же? Ну уж назвать вас надменной никому в голову точно не придет». Алик усмехнулся, и вряд ли у коров была хоть одна веснушка. «Что? Уже появляются?» Дейзи стряхнула пуховку и озабоченно вгляделась в свое отражение в зеркале. «Да нет же, подлый обманщик!» Однако все равно слегка припудрила нос. «Вы так и не сказали, как я выгляжу с новой прической». Алик подошел к ней сзади и, глядя на отражение в зеркале, положил руки ей на плечи. «Совершенно очаровательно!» — тихо произнес он. На щеках Дейзи проступил румянец, к крайнему ее неудовольствию. «Ах, вот же перчатки в кармане!» — сказала она. «Пойдемте». Несколько минут спустя сквозь пелену дождя перед ними проступил огромный купол Альберт-Холла. В свое время принц Альберт задумал возвести в Кенсингтон комплекс, посвященный искусству и науке, центром которого должен был стать концертный зал. Закончили строительство только спустя десятилетие после смерти принца, и в течение полувека Альберт-Холл являлся главной сценой для любых мероприятий, от политических и религиозных собраний до концертов и спортивных состязаний. А обычно на улицах здесь было оживленно, вокруг расположилось множество музеев и университетов. Но воскресенье выдалось дождливым, и до концерта еще оставалось много времени, так что автомобиль удалось припарковать почти у самого входа. В фойе Алик приобрел программку, и Капельдинер проводил их по круговому коридору ко входу в зал. Места оказались идеальными. На некотором возвышении, не слишком далеко от сцены и не слишком близко к ней. Дейзи никогда не понимала, зачем покупать самые дорогие билеты на первый ряд. Там хорошо видишь только дирижера, виолончелистов и скрипачей, да и слышишь в основном тоже их. Нет, портер усаживаются те, кому важнее продемонстрировать меха и шляпы, нежели послушать музыку. Ее твидовое пальто и уцененная шляпка точно смотрелись бы там неуместно. Ряды кресел сзади, с боков и даже позади сцены уходили чуть ли не к самому стеклянному куполу, тускло-серому от дождя. Огромный зал вмещал около 8000 зрителей. Сейчас он был едва заполнен, но публика потихоньку прибывала через многочисленные входы по всему периметру зала. «Хорошо», — произнес Алик, — «что программка с переводом. Столько лет не вспоминал латынь». Вместе они принялись изучать текст.